Ваша честь, я приготовила повестку для управления полиции и хотела бы, чтобы это было отмечено в протоколе. Я прошу, чтобы копия записки, о которой говорится в статье «Таймс», записки, написанной кукольником и полученной вчера, была передана мне как вновь обнаруженное доказательство. Белк вскочил на ноги. «Подождите, мистер Белк», — предостерег его судья. «Дайте ей договорить, Ваша честь. Это доказательство по данному делу. Его нужно немедленно приобщить». Судья Кейс кивнул Белку, и помощник городского прокурора неуклюже двинулся к кафедре. Чандлер пришлось посторониться, чтобы дать ему дорогу. «Ваша честь, эта записка ни в коей мере не является доказательством по данному делу. Автор ее неизвестен. Кроме того, это улика по делу об убийстве, никак не связанному с данными слушаниями. К тому же не в практике Пула демонстрировать свои улики в открытом суде, пока подозреваемый все еще на свободе. Я прошу отклонить это ходатайство». Стиснув руки, судья Кейс немного подумал. «Вот что я вам скажу, мистер Белк. Вы получите копию записки и принесете ее сюда. Я взгляну на нее и тогда решу, стоит ли ее приобщать как доказательство по данному делу. На этом все. Мисс Ривера, вводите, пожалуйста, присяжных, а то мы так все утро потеряем». Когда присяжные снова оказались на своей скамье и все уселись, судья Кейс спросил, смотрел ли кто-нибудь новости, связанные с данным делом. Никто из присяжных на это не отреагировал. Босх знал, что если кто-то и видел этот сюжет, то все равно ни в чем не признается. Такое признание равносильно немедленному выводу из состава присяжных и возвращению в зал ожидания, где каждая минута кажется часом. «Прекрасно», — сказал судья. «Вызывайте вашего первого свидетеля, мисс Чандлер». Терри Ллойд занял место для дачи свидетельских показаний с таким видом, будто оно ему столь же привычно, как кресло перед телевизором, в котором он привык выпивать по вечерам. Он даже без всякой помощи секретаря отрегулировал стоящий перед ним микрофон. У Ллойда был нос пьяницы и необычно темные для мужчины его возраста, то есть примерно 60 лет, русые волосы. Причина такого странного явления была ясна всем, кроме, вероятно, самого Ллойда. Он носил парик. Чандлер задала ему несколько предварительных вопросов, из ответов на которые следовало, что Ллойд служит лейтенантом в элитном отделе ограблений и убийств Лос-Анджелесского управления полиции. «Являлись ли вы в последние 4,5 года руководителем специальной группы детективов по розыску серийного убийцы?» «Да, являлся». «Можете ли вы рассказать присяжным, как она возникла и как функционировала?» «Группа была создана после того, как было установлено, что один и тот же убийца совершил 5 убийств. В управлении нас неофициально называли группой по Вестсайдскому душителю. После того, как об этом прослышала пресса, убийцу стали называть кукольником, потому что он раскрашивал лица своих жертв их собственной косметикой. В этой группе у меня было 18 детективов. Мы разделили их на 2 бригады, А и Б. Бригада А работала днем, бригада Б — ночью. Мы расследовали вновь происшедшее убийство и реагировали на сигналы. Когда эта информация попала в прессу, Мы получали, пожалуй, сотню звонков в неделю. Люди сообщали, что тот или иной парень есть кукольник. Нам приходилось все это проверять. Независимо от того, как она называлась, эта спецгруппа все же не достигла успеха, не так ли? — Нет, мэм, вы ошибаетесь. Мы достигли успеха и взяли убийцу. — И кто же это был? — Убийцей был Норман Черч. — Был ли он идентифицирован в этом качестве до или после того, как был убит? — После. Он подходил по всем параметрам. — И это было выгодно управлению? — Не понимаю. — Управлению было выгодно, чтобы вы смогли связать его с этими убийствами? — В противном случае вы бы... — Задавайте вопросы, мисс Чандлер, — прервал ее судья. — Извините, Ваша честь. — Лейтенант Ллойд — человек, который, как вы утверждаете, был убийцей, то есть Норман Черч сам был убит только тогда, когда, уже после создания группы, произошло еще 6 убийств. — Это так? — Так. Что позволило ему задушить еще 6 женщин? Как же ваше управление может считать это успехом? Мы ничего ему не позволяли. Мы делали все, что могли, чтобы выследить этого преступника. И в конце концов выследили. По моему мнению, это как раз является успехом, большим успехом. По вашему мнению? Скажите, лейтенант Ллойд, всплывало ли имя Нормана Черча до того момента, когда он, безоружный, был застрелен детективом Босхом? Хоть раз оно упоминалось? — Нет, не упоминалось. Но мы связали... — Будьте добры, отвечайте только на вопросы, которые я задаю, лейтенант. И Чандлер углубилась в свой желтый блокнот. Примечание. В данном случае имеются в виду так называемые блокноты юристов. В романе ими пользуются оба адвоката размером 8,5 на 14 дюймов, 21,6 на 35,6 сантиметров, без обложки, с отрывными страницами из желтой линованной бумаги. Конец примечания. Босх заметил, что Белк попеременно делает пометки в одном блокноте и записывает вопросы в другом. «Ну хорошо, лейтенант, — сказала Чандлер, — ваша спецгруппа поймала предполагаемого преступника. Как вы его называете? Только после того, как он убил еще 6. Будет ли справедливо сказать, что на вас и ваших детективов оказывалось сильное давление, чтобы поймать его и закрыть это дело? — Да. Давление оказывалось. — С чьей стороны? — Кто давил на вас, лейтенант Ллойд? — Ну, на нас давили газеты, телевидение. На меня еще давило управление. — И как это происходило? Я имею в виду управление. Вы совещались со своими начальниками? У нас ежедневно проходили совещания с капитаном отдела ограблений и убийств и еженедельно по понедельникам с шефом полиции. И что они говорили вам насчет этого дела? Говорили, что надо поскорее решить эту проблему. Ведь люди умирали. Мне не надо было об этом напоминать, но они все равно напоминали. И вы передавали все это детективам из спецгруппы? — Конечно. Но им тоже не надо было этого говорить. Эти ребята смотрели на тела убитых всякий раз, когда их находили. Было очень тяжело, и они очень хотели взять этого парня. Так что им не нужно было читать об этом в газетах или выслушивать нотации от шефа или даже от меня. —